Он молился множество раз. И много ли пользы хоть кому-нибудь принесли эти молитвы? Империю раздирает гражданская война, а город захватили дикари, почти немыслимая катастрофа. Если владыка, благой и премудрый, услышал его молитвы, то выбрал весьма странный способ это показать. Зато проклятие ржава угодили точно в цель, и он не осмелился даже думать о том, что это может означать. К его великому облегчению думать ему не пришлось. «Кто идет?» — окликнул их часовой на городской стене. «Если вы варвары, какими выглядите, то держитесь подальше, мы еще готовы задать вам взбучку, клянусь благим богом!» Сняв волчью шапку, Шава назвал свое имя и положение. «Со мной Ингегерд, жена Гемерия, командира гарнизона Скопенцаны», — продолжал он. «Если среди вас есть беженцы из нашего города, они смогут подтвердить мои слова». «Нет нужды», — отозвал часовой. «Вы говорите на видисианском, как на родном. Я вижу, что голова ваша была выбрита. Заходите и добро пожаловать, святой отец, святейший отец, и женщина, что с вами, тоже». «Была выбрита». Шава провел ладонью по макушке, и точно там отросла щетина. Он удивленно покачал головой. Ршава гладко брил голову с того дня, как стал священником, но за несколько последних суток у него не было такой возможности. «Вот еще одно дело, о котором не стоит забывать», — подумал он. Громко скрипя несмазанными петлями, ворота Саманда открылись. Ршава и Ингегерд въехали в город. Ополченцы закрыли ворота и сразу же закидали прибывших вопросами. «Насколько плохи дела в Скопенцане? Правда ли, что варвары в самом деле туда ворвались? Как они смогли взять такой укрепленный город? Что натворило там землетрясение? Вы собираетесь остаться здесь, а куда пойдете, если не останетесь?» Шава отвечал как мог. Похоже, Ингегерд вполне устраивало, что говорил именно он. Может быть, от того, что его общественное положение было выше, или от того, что видисианский был его родным языком, а не ее, или же просто потому, что она считала, как многие халагаи, что видисяне любят болтать ради самой болтовни. Услышав о том, как пала Скопенцана, горожане ахнули. «Те, кто добрался сюда раньше вас, говорили то же самое», — мрачно сообщил один из ополченцев. «Но мы не хотели им верить. Теперь, пожалуй, придется». «У нас здесь тоже есть крестьяне своими семьями», — добавил второй. «Не хочется и думать, что нужно будет за ними особо приглядывать». «Вам, наверное, не придется», — подумал Ршава. «В Скопенцане беженцы-ополченцы сразу начали враждовать. Если в Цаманде такого не произошло, то ополченцам не стоит и бояться, что крестьяне предпочтут им варваров». О землетрясении он постарался говорить как можно меньше, потому что не знал, что сказать, особенно сейчас. Чтобы отвести вопросы горожан, он начал спрашивать сам. «Трясло нас сильно», — ответил ополченец. «Некоторые здания рухнули, погибло несколько человек. Но сильных пожаров не было, и стены выдержали, хвала Фоссу», — прочертил на груди солнечный круг. Так же поступил Ршава, хотя в голове у него до сих пор все мелькало. «Но сколько причастен Фосс к землетрясению? Больше или меньше, чем к другим проклятиям Ршавы? А если не Фос придал этим проклятиям силу, то кто?» Прилат уклонился от ответа, как шарахается лошадь, увидевшая змею. Едва он подумал о лошадях, как один из местных спросил: «А откуда у вас хаморские лошади, святейший отец?» Вопрос был вполне естественным. Гораздо удивительнее, что ополченцы задали перед этим множество других. Шава кашлянул. «У него не нашлось хорошего ответа», — за него ответила Ингегерд. «Прилад убил варваров, которые на этих лошадях ездили. Они теперь наши, как добыча на войне». Ее медленная и звучная речь сделала эти слова еще более впечатляющим. Ополченцы по-новому взглянули на Шаву. «Священник, да еще не особо грозный на вид, который убил четырех хаморов?» Ршава возблагодарил благого бога за то, что Ингегерд не сказала, как он их убил. Это потребовало бы гораздо больше объяснений, чем он был в состоянии дать. «Где здесь гостиница, куда можно поселить жену командира гарнизона?» — спросил он. «Я, разумеется, смогу просить о приюте в храме, но не она. Гостиницы у нас переполнены. Но попробуем что-нибудь сделать, — ответил ополченец. Раз она пришла с вами, думаю, мы что-нибудь подыщем. — Спасибо тебе за доброту, — сказал Ингегерд. В ее голосе, или, может быть, в том, как она говорила, было нечто располагающее к себе. Ополченцы едва не подрались, решая, какая гостиница станет для нее лучшей. В конце концов, они пришли к выводу, что подойдет только гостиница Евтерия. Один из них назначил себя проводником и с самодовольным видом повел Ингегерд в гостинице. Шао пошел с ними. — Теперь, когда мы пришли в город, ты здесь останешься? Тут тебе, может быть, безопаснее? Она покачала головой. — Нет, я мужа стану искать. А безопасность сейчас везде опасна. Раз с Копенца напала, кто может усомниться, что над Саман такое несчастье не обрушится? Или вообще на любой город? — Как я обещал Гемерию, я помогу тебе, если смогу. Шао помолчал. — Если не захочешь со мною расстаться, я пойму, почему, и тебе нет нужды говорить иное ради вежливости. Ингегерд снова покачала головой, теперь уж улыбаясь. — Я не стану говорить и молчать вежливости ради. Любой, кто меня знает, скажет, что это так. Шао поверил ей, она никогда не была лицемеркой. Лицемерие — порок в виде сян, почти не присущий халагаям. — Ничего плохого не случится, — продолжала она. — И не жду я ничего плохого, если мы будем вместе путешествовать. — Значит, мы дальше отправимся, когда сможем, — решил Прилад. Тогда он еще не знал, желает ли он того сам, а также подозревал, что он в тот момент считал плохим. Могло отличаться от смысла, который вкладывал это слово Ингегерд, и он не стал ее спрашивать. Шава не хотел знать ответа. — Ну вот мы и пришли, — с гордостью сообщил местный ополченец. — Гостиница Евтерия лучшая в Цаманде. Кто бы усомнился. Гостиница действительно могла похвастаться двумя этажами, нижним каменным и верхним бревенчатым. В Скопенцане она считалась бы обычной. В столице назвали бы жуткой лачугой. Шава сомневался, что в городе Видес еще остались дома с тростниковой крышей, но для третьесортного северного городка она была неплохой. Ополченец замялся. — У вас есть деньги? — У меня есть, — невозмутимо сообщил Ингегерд. Местный облегченно вздохнул, а следом за ним и Шава. Своих денег у него было мало. Он не принадлежал к числу священников, равнодушных к золоту. И в этом не было ничего удивительного, если вспомнить, из какой семьи он происходил. Но потрясенный известием о том, что хаморы ворвались в Скопенцану, он первым делом подумал о спасении, а уж затем и во всем остальном. Возможно, именно это и сохранило ему жизнь, зато теперь заставило смутиться. — Святейший господин, если вы пойдете со мной, я провожу вас к храму, — предложил ополченец. — Он тут рядом, за углом. Если вы с госпожой путешествуете вместе, то наверняка захотите быть ближе друг к другу. Шава пристально взглянул на ополченца. — Не намекает ли он на... — Нет, горожанин явно воспринял ситуацию такой, какая она есть. Мучительная ситуация для Шавы. Он и его очень конкретная часть тоже весьма желал бы ее изменить. Прилад в который раз попытался спрятать это желание от себя и просто кивнул «благодарю». Священник, руководивший храмом, наверняка не стал бы утверждать, что его храм лучше даже в Цаманде. Звали святого отца Трибониан, и он, похоже, не отличался разговорчивостью. Он часто моргал, и от него попахивало винным перегаром. Если бы Ршава явился инспектировать этот храм, а не искать в нем пристанище, он нашел бы для священника кое-какие резкие слова, они у него имелись. Но Шава заставил себя промолчать. А это оказалось нелегко, потому что, в отличие от большинства ведесян, Прилад обычно говорил то, что думал. — Вы счастливчик, святейший отец, раз вам удалось выбраться из Капенцана живым, — сказал Трибониан. — Возможно. Стоять перед очагом в комнате священника было замечательно. Шава почти купался в чудесном тепле. Но он понял, что не может обойтись одним словом. Если б нам действительно повезло, то Скопенцану никогда бы не захватили варвары. Ее обрекла на гибель дурацкая вражда между ополченцами и крестьянами-беженцами. — Нам? — переспросил Трибониан. — Значит, вы спаслись не один? — — С женщиной, — неохотно пояснил Ршава, — женой командира городского гарнизона. Его призвали на гражданскую войну, что ныне раздирает империю.